2. Вера Клейторн в купе вагона третьего класса, где ей составляли компанию еще пятеро пассажиров, откинулась на спинку и закрыла глаза. Да чего же жарко сегодня в поезде. И как хорошо будет оказаться у моря. Нет, с этой работой ей определенно повезло. Когда ищешь летнюю подработку у моря, неизбежно предлагают места гувернанток с целыми выводками ребятишек. Секретарские же вакансии попадаются крайне редко. В агентстве, куда она обратилась, ее с самого начала не обнадежили. А потом вдруг пришло это письмо. «Сведения о вас вместе с рекомендациями я получила из агентства по найму квалифицированного женского персонала. Насколько я поняла, они знают вас лично. Рада предложить вам работу за те деньги, которые вы просите, и ожидаю, что вы приступите к выполнению своих обязанностей 8 августа. Поезд уходит с Паддингтона в 12:40. На станции Оуксбридж вас встретят. На расходы прилагаю 5 купюр по 1 фунту стерлингов. Ваша Анна Нэнси Оуэн». И штемпель с адресом сверху. Негритянский остров, Стиклхевен, Девон. Негритянский остров. В газетах в последнее время только о нем и пишут. И все слухи и домыслы. Ни слова правды, скорее всего. Однако дом, причем роскошный, на самом деле выстроил миллионер. Вера Клейторн, утомленная последним, самым тяжелым школьным семестром, подумала. «Должность учительницы физкультуры в третьей разрядной школе для девочек — не бог весть, какая удача. Если бы мне повезло добыть место поприличнее». И тут же с захолонувшим сердцем подумала. «Хорошо, что хотя бы туда взяли. Упоминание о коронерском расследовании. Личное дело не украшает. Пусть с меня и сняли все обвинения». Помнится, тогда она еще поздравила себя с тем, что ей не изменили твердость и присутствие духа. Дознание прошло как нельзя лучше. И мисс Хэмилтон была с ней сама доброта. Только Хьюго... Не надо сейчас думать о Хьюго. Вдруг, несмотря на духоту в вагоне, она почувствовала, что зябнет, и даже пожалела, что едет к морю. Перед ее внутренним взором встала отчетливая картинка. Сирила несет на скалы, его голова покачивается на волнах точно буй, вверх-вниз, вверх-вниз, и она сама, уверенными грибками рассекая волны, плывет за ним, точно зная, что не успеет. На этот раз не успеет. Море, его теплая глубокая синева, утро, проведенное на гладком песочке. Хьюго. Хьюго, который твердил ей, что любит. Не надо думать о Хьюго. Открыв глаза, она нахмурилась, глядя на мужчину напротив. Высокие, загорелые, светлые, немного слишком близко посаженные глаза и высокомерный, даже жестокий рот. Она подумала, вот уж кто наверняка где только не побывал и чего только не повидал.